Я тогда училась в 8 классе. У меня была коротенькая школьная форма с глубоким, совершенно нешкольным вырезом на груди. Когда я выходила к доске и пыталась решить задачу, молоденький учитель, первый год работавший в школе, втихую рассматривал мои ноги и тяжело дышал. Мне это чертовски нравилось, и я специально кидала кусочек мела на пол, чтобы, нагнувшись, как бы случайно, показать ему свои белоснежные кружевные трусики, безупречно обтягивающие аппетитную попку. А что было потом? А потом он наставил мне 2 и предложил дополнительно заниматься математикой после уроков. «Если ты не умеешь работать головой, так учись работать руками», — частенько говорил мой учитель. «И другими частями тела», — добавляла я, весело смеясь. Камасутру мы с ним изучили досконально, применяя ее на практике почти каждый день. Наши отношения зашли слишком далеко, и в один прекрасный день его выгнали из школы. «Вы больше не виделись?» «Виделись всего 1 раз. Однажды он подъехал к моему дому и помигал фарами дешевенькой машины. Жена его уехала в командировку, и он решил возобновить наши отношения. Мы зашли в убогую квартирку на 1-м этаже блочной 5-этажки, и я пожалела, что согласилась встретиться с ним. Дешевые шторы, журнальный столик с заклеенными ножками, продавленный диван. Даже телевизора у него не было. В тот день я впервые не получила удовлетворения. Исчезло чувство опасности от того, что в любую минуту кто-то может толкнуть дверь и застать нас не в самом лучшем виде. На следующий день он приехал опять и вновь помигал фарами, но я не вышла. «Чего тебе не хватает, Лариса?» — спросил он, подкараулив меня возле школы. «Что нужно сделать для того, чтобы все было по-прежнему?» «Мне не хватает математического кабинета, деревянных парт, доски, кусочка мела и геометрических таблиц», — улыбнулась я. Больше мы никогда не виделись. Иногда я вспоминаю его. Школьный класс, учительский стол. И он в огромных очках с толстыми стеклами снимает свои наглаженные штаны. «Ну, у тебя и учителя!» — присвистнул Сашка и покачал головой. Я громко засмеялась. «Ты что, не знаю? Это так давно было. До сих пор не понимаю, почему из всего класса он выбрал именно меня. Наверное, ты сама его спровоцировала». «Что-что, а провоцировать я умею. Это у меня от Бога». Обхватив Сашку за шею, я повалила его на кровать. Сашка не сопротивлялся и с удовольствием включился в игру по моему сценарию. Чуть позже я напоила его кофе и стала собирать на работу. Надев костюм, Сашка посмотрел на себя в зеркало и пожал плечами. «Ну, Лорка, ты даешь. Ну, ты меня вчера и напоила. Я жениться и не думал. По крайней мере, ближайшие 10 лет — это точно». «Никто никого не поил. Сам же мне коньяк наливал. Езжай, торгуй своими медикаментами и привози мне выручку». Сашка протянул мне сотовый телефон. «Держи, это на всякий случай. Свой номер я написал на листке и положил на комод. Без надобности не звони, чтобы не отвлекать меня от работы. Звони только в экстренных случаях. На улицу старайся не выходить, ведь у тебя могут быть неприятности. Поскольку ты моя жена, я несу за тебя всю полноту ответственности. В холодильнике есть джин с тоником. можешь смело лечить свою больную голову.